Вы слухаеце радыё Свабода, у эфіры Праскі акцэнт. Што насамрэч адбылося ў гомельскай школе? Ці залежыць ацэнка ад дэталяў? Слова Лукашэнкі, ды я на месцы гэтага настаўніка галаву б адкруціў шчаніку. Ці не індульгенцыя гэта для настаўнікаў на гвалт над вучнямі? Па гэтых тэмах у Праскім акцэнце спрачаюцца гомельская журналістка Алена Германовіч і педагог Яўген Лівянт. Вядзе перадачу Юра Дракахрус. Інцыдэнт гомельскай школе, дзе настаўніца аблаяла матам вучня, выклікаў беларускім грамадстве бурную рэакцыю і гарачыя спрэчкі. Ну, прынамсі, вось вы, Алена, вы, Яўген, таксама ў іх паўдзельнічалі. Сваё меркаванне выказала і ўлада, на пачатку настаўніцу звольнілі, а потым кіраўнік дзяржавы загадаў аднавіць яе на працы, звольніў дырэктарку школы і разрабіў вымовы іншаму начальству, міністру адукацыі, прэм'еру і кіраўніцы сваёй адміністрацыі. Такім чынам, вышэйшая ўлада сваё слова сказала, але ці апошняе гэта слова для грамадства? Я прапаную працягнуць вашую, Алена, Яўген, спрэчку. Ангельцы кажуць, д'ябал хаваецца ў дэталях. Вот ці той тут выпадак? Ёсць дзве версіі таго, што адбылося ў гомельскай школе. Адна. Настаўніца, раззлаваная паводзінамі вучня, замахнулася на яго партай, прыгразіўшы пакалечыць ці нават забіць. І іншая версія. Настаўніца хацела адсадзіць непаслухмянага вучня, несла парту, ён падставіў ёй падножку, яна ледзь не ўраніла на яго парту і эмацыйна адрэагавала. «Я ж магла ўпасці, магла цябе забіць, так цябе, так бы мовіць, і раз так». Так вот, ці мае значэнне, як яно было насамрэч? Ці тут мусіць быць універсальны падыход? Вот мацерная лаянка настаўніка на адрас вучня – это вердыкт профнепрыдатнасці. І таму на пачатку правільна зрабілі, што ее звольнілі, ну і, адпаведна, неправільна зрабіў кіраўнік дзяржавы, калі ўсё это перавернуў наадварот. Алена, ваше меркаванне? Моё меркаванне, што званенне было правільным крокам, тому что я сегодня размаўляла таксама з настаўніцай, размаўляла шмат з такімі бацькамі. Адзін тата расказваў, што гэта нармальна паводзіны для менавіта для гэтай настаўніцы. Яго сына вучыўся ў яе з першай класы, і яна яго раз так моцна схапіла за вуха, што разарвала яму вуха. Ён прыйшоў з гэтым разарваным вухам да хаты. І тое, што яна ставіла да дошкі, вучня прыніжала, і гэта таксама былі нармальныя для яе паводзіны, абсалютна нармальныя для яе. Яна, ну, думала, што такім чынам яна выхоўвае дзяцей. І таму гэта не было, я думаю, я, можа, памыляюся, але, напэўна, гэта не быў нервовы зрыў, гэта не была нейкая хвілінная, секундная рэакцыя. Гэта такі стыль паводзінаў быў у дадзенай настаўніцы. Таму што тата расказаў, што ручкі маламала, і сіняк у хлопчыка быў на руцэ. Але ну, у гэтай сітуацыі вось ж такі тая версія, якую адстаіваў Яўген, пра тое, што магчыма, яна ім этот хлопчык падставіў падножку настаўніцы. Магчыма, як бы тыя словы азначаюць, што я не тое, што я хачу цябе забіць, я пагражаю цябе забіць, а тое, што я не хачу, наадварот. Што ж ты робіш, вот паставіў мяне ў такое становішча. Вы это выключаеце? Выключаю, таму што відэа канкрэтна відаць. Я цябе трэсну, я іду, а ты мне пад руку гадасці гаварыш. Яна не казала, што ты мне пад руку подножку ставіш, ці што. У першы дзень журналісты размаўляюць шмат, і яна не казала ні слова пра падножку. Яна сказала, што ён гаварыў мне гадасці. Яўген, і ваша ацэнка, ўсё ж такі, вы настойваеце на сваёй версіі і на яе інтэрпрэтацыі? Ну, во-первых, я бы хацеў, чтобы не какому-то хлопчику она оторвала ухо, а чтобы фамилия, имя, когда, кто. Потому что есть некая усталость уже от бесконечного количества слухов, сплетен, по принципу «одна бабка сказала». То есть я такие вещи категорически не люблю. Если мы обвиняем человека в каких-то предосудительных действиях, то стоит это делать, опираясь на конкретные факты, на конкретные имена, а вот так вскользь, походя, там кто такой, где у нас порой честно жить не хочет, вот это мне совсем не нравится. Какие-то вот мифические отрывания ушей, да. Тогда давайте дадим слово Алене. Алена, так а может это были не мифичные отрывания в ушей, те мифичные? На вахте в школе сострыкаем мужчину, которые заводят в школу своих детей. якія ходзяць у малодшыя, старэйшыя, ну, сярэднія класы. Пыталіся не вельмі шмат бацькоў. Некаторыя прызнавалі, што яна жорстка сябе паводзіць, так казалі, жорстка. Ну, гэта канкрэтны тата, які ў канкрэтнай школе з намі размаўляў, распавёў нам пра гэты выпадак. Гэта не быў нейкі мінак, ці забулдон там за нейкім рагом на некай вуліцы. Тогда, если моему ребёнку учитель отрывает ухо, я не боюсь об этом сказать публично, ну, я не боюсь написать заявление в правоохранительные органы. Так не бывает, что если моему ребенку учитель отрывает ухо, а я стесняюсь об этом где-то сказать. Я в жизни такого не встречал. Да? В современном мире в этом случае человек идет, пишет заявление, не знаю, директору, да, милицию и так далее. А вот так, что я, ну, я, значит, моему ребенку отрывают ухо, но я стесняюсь об этом сказать, когда и что это было, ну, это называется... Мне такія історыі катэгарычна не даюць. Ясна. Евген, але тады выкладзіце ваше бачанне гэтай сітуацыі, як бы паза атарванага вуху, ці было яно ці не? Ну, я хотел бы обратить внимание, что моя реакция была в тот день, когда появилось видео. Я не читал ни комментариев, ничего этого еще не было. Вот это видео появилось, и я написал, первая моя реакция, что учитель была в состоянии аффекта от того безобразия, что творилось на уроках. А утром я еще раз снял видео и написал о том, и я готов подписаться под всем, что я вот тогда говорил, что и аффекта-то никакого не было. Мы видим обрезанное видео. Мы видим видео, которое обрезано сначала. Мы не видим, с чего начинаются события. Это сознательно, абсолютно, я считаю. Учитель, молодые люди сорвали урок. Учительница пыталась как-то их утихомирить. Она взяла парту. Есть в каждой школе, в начальной школе есть такие парты, называется конторка. Это для одного ученика, чтобы ученик стоял, а не сидел. Эту парту невозможно переносить иначе, чем переносила учительница. Ее нельзя переносить между партами, она там не проходит по своим размерам. Парта стояла в конце кабинета, иначе ее переносить было в принципе невозможно, кроме как на плече. И, судя по всему, пока я не видел видео сначала, но я делаю предположение, что учительница находилась абсолютно в спокойном состоянии. То есть она не если бы она хотела ударить ребенка, парта не нужна. Для этого есть рука, книга, там что угодно, да, если там учительница вот неадекватно решила стукнуть. Никого она не хотела ударить, она несла эту парту. Судя по всему, нога была подставлена. Но если это нет, ну, опять же, у кого-то же есть это полное видео, у родителей, то это у ученика есть полное видео. Может, могли бы это посмотреть. И она удивилась: парень, ты что делаешь? Понятно, что она использовала слово, которое, мягко говоря, не литературное. Но он говорит: ты что делаешь, если бы я на тебя упала, то тебе был бы вот этот конец, о котором она сказала. Если бы я на тебя с партой грохнула. Точно так же есть такая проблема, когда ученики ставят портфели в проходе. Та же история, что, ребята, не ставьте портфель в проходе, потому что если кто-то упадет, будет плохо всем. Вот то, что произошло. Ясно. З вашого пункту гледжання. А за пункту гледжання Алены. Алена, вы чули версію Евгена, ваша? Так для чого це була потрібна версія некая, так, чоловіка, коли конкретно на відео вона каже: я тебе тресну, і тебе буде, ну, конец, а я сяду в тюрму, тому що я йду, а ти мені під руку гадості говориш. Ну, це конкретна цитата. І потім каже: тебе понесуть на могилки, і все ми будемо сміятися. І вона не казала ні про те, що что ты делаешь, парень, там, и, по-первых, не парень, это детенок, я могу ему 9 годов, это абсолютно иншее разумение света, и его называть парнем, так само некая манипуляция в неким сенсе. Конкретно, вообще на видео какие проблемы? Алена, я бы вас очень просил, ну, вы там в Гомеле, ну, попробуйте договориться, найти это полное видео, и скоро бы закончились. Алена, а тебе саправды магчыма знайсці поўнае відэа? І ці ёсць яно? Дзеці вывесілі тое, што як бы засняли, магчыма, яны толькі з гэтага моманту і пачалі здымаць. Юрій, извините, перебью. Не дзеці вывесілі, родители одного из учеников, так написано на сайте «Сильный Гомель», если я правильно помню название сайта. «Сильные новости». Прислали. Да. «Сильные новости», да? Ну, это гомельский сайт. Очень хороший, кстати. Интересный. Так вот, родители прислали нам это видео. И когда видео появилось на онлайнере, там тоже написано, нам прислали родители. Зрозумело, зрозумело. Что... Алена, вот питание. Да. Ти махчима знайсти полное видео, ти не? Наприклад, я не буду там займатися, тому що, ну, це, по-перше, немає ніякого сенсу. Було те, що було. Дорослий чоловік, якому 56 років, брудно лається на дитя, тримаючи за парту тяжко. Він каже, що ти будеш на могилці. Який сенс шукати ніякого відео, тим більше, коли сьогодні, ну, керівник білоруської держави виказався, що в цьому щеніку треба відкрутити голову. Це просто ханство, бульячство, яке покладено у подмурок білоруської ідеології. Тому, ну, шукати ніякого відео. Сьогодні тату викликали у міліцію, до речі, це хлопчика. І його робітника злочинця, його вже так демонізували на всіх сайтах, на нових форумах, де писали на його, що... Ну, різні бридкості, різні неприємні слова, і просто люди дорослі світ не задумуються, що це ж бридкості, неприємності, негодник і шевіями тяжкі різні слова. І вони пишуть у адрес 9-годового хлопчика, що там у нас сам реч 9 років. Це не, ну, він може зайти в інтернет, хоч тато вам межава в інтернеті, але може зайти з чужого телефону, з своїх сябров і так само допрочитати. Він думав, що у дитя буде травма. Что дорослый человек все-таки, это 56 годов, повинен дрема себе в руках, это мы ведем, это, ну, это дорослый свет. Дорослый человек отказывает от своей реакции, а дитя не отказывает от своей реакции. Ну, так, утрирую, давай. Евген, а вот Алена уже процитовала сегодняшние сказанные слова. Керовник державы, як потлумачил уже третий раз, дается, что в школах бардак, и сказал, да я на месте этого наставника голову бы открутил этому щенюку. Ну и на фоне вчерашних решений, которые были приняты, так бы мовить, кадровых решений, организационных решений, ти не отримается так, что вот теперь наставники мають індульгенцію на гвалт над вучнями, на откручування головов і в менш двухсенсовних ситуаціях. От коли їм сказали, открутив би голову. Да. Да, позвольте, ну, я бы, вот, я не готов обсуждать что-то вырванное из контекста. Давайте вернемся все-таки к полному, ну, к тому, что происходит. Я категорически не согласен с нежеланием выяснять, что же было на самом деле. Вот для того, чтобы делать какие-то выводы, это моя позиция. Я не живу, ну, как мне кажется, я не живу в каких-то стереотипах. Я себе не придумал, кто прав, кто виноват. Я хочу посмотреть видео, чтобы сделать выводы. И надо понимать, что я надеюсь, что отца этого ребенка вызвали в милицию именно по этому поводу. Потому что размещение этого видео, кроме всего, является, насколько я знаю, преступлением. Если бы он с этим видео пошел бы в милицию, какие-то другие органы, к директору, все понимаю, он шел защищать ребенка. Помните историю про секонд-хенд и украденные трусы, которая вот обсуждалась очень бурно? На что посадили продавца трусов этих? За то, что он выложил видео в сеть. Именно за это он был наказан. Они, несмотря на то, что трусы реально были украдены. Уж извините за переход к этой теме. Итак, я еще раз подчеркиваю, что видео было выложено на сайты родителями учеников. И я, конечно, не юрист, насколько я знаю, это преступление. Они должны были с этим видео идти в правоохранительные органы, чтобы разбирались. Теперь, я слышал, да. По поводу того, что президент вчера что-то быстро решил. Ни черта подобного. Быстро была уволена учительница. Вот это было без служебного расследования, без какого-то разбирательства. Я понимаю, если бы было проведено полноценное служебное расследование, учительницу бы отстранили временно от занятий. Понимаю. А так, не без ничего, никакого служебного расследования, ничего. От страха за свои должности гомельские чиновники быстренько приняли решение уволить. Ну, а... Президент исправил эту ситуацию. Это, понимаете, это же решение приняли. Не профсоюзы. Потому что профсоюзы такое впечатление, что их вообще нету. Тихо. Он не отменял решения ни профсоюзных комитетов, потому что они вообще в этом не участвуют. Он не отменял решения каких-то судебных органов. Они никаких решений не принимали. Он не отменял решения там парламентской комиссии какая-то. То есть говорят, что в парламенте есть комиссия по образованию. Ну, наверное, она где-то очень глубоко есть. Да, то есть никто из них не высказывался. Он отменил решение своих подчиненных, которые он посчитал несправедливыми. Ну, я считаю, правильно абсолютно сделал, что отменил. Алена, а вы лечите, что справедливо, что правильно зробил? И что вы думаете на конт вот тех наступств, про которые я сказал? Незалежно от того, какой была ситуация в Гомеле, ци не есть эта индульгенция на гвалт и в инших ситуациях? Ненавидит эта индульгенция на гвалт. Ненавидит. Больше никогда не назовешь. Скорее, человек, да, рос, знал по дару. Хоть он героин держава, кажется, что щенику треба открутить голову, то я, дорослый человек, я так само, я маю своих детей, не могу это воспринимать, не, ну, ухвалять это решение и сказать, что это адекватное решение. Щенику, детенку 9 годов, открутить голову. Ну, это никак не может быть адекватным решением. Потому что я решил, что я, насколько могла глубоко вникнуть в эту ситуацию, если не провела 7 ранее, нахожусь в этой 15-й школе, всеми ранницы, размовляла с просьбой наставнику, батьку. Я размовляла с некоторыми детьми, которые учились в этой наставнице, которые сейчас в старейших классах. Ну, то, что минимум оказали, минимум, что теперь по водину есть жесткие. И, ну, то, что оказалось, что других детей она крутила так само. Это был не выдранный коммент, а некую с форумой было у человека с размовляя, который с нами размовляя. Які розмістили на моєму фейсбуку, невідомо коменту, невідомого тата. Це був конкретний чоловік, з яким ми розмовляли. Ну, а от ви згодні з тою думкою, якою сказав Євген, що звольнили його все ж таки як-то хутковато? Треба було зробити розбирательство? Ми розмовляли з начальником обласного управління едукації у цей день. Це було вже поздно вечором, приїхав в школу. Він розповідав всі подробіжності, тому що проходила службова перевірка. Я написала тлумачальну. Спочатку директор був тут, потім адміністрація Новобійського району, городські чиновники, обласні. Справа мала великий громадський резонанс, тому... По-перше, у першу чергу директор розмовляла з Юлею. По-друге, сьогодні батьки тут проводили батьківський сход, вони розповідали, що до Людмили Івановни були давно претензії, але директор її не дзвоняла, зважаючи на її зріст 56 років, і спробувала її не сама урезонити. Так? Ну, тому що батьки пред'являють претензії за стиль поводження до директорки. Чому вона станет так себе поводить? Алена, директорка я зрозумію. Алена, ось ви сказали, вона давала тлумачення. Вона давала, видать, письмове тлумачення. Вона написала тлумачальне. А що вона там написала, ви не ведаєте? Секундочку, ви мені ответите. Нет, тлумачальне не показує. Одну хвилину. Вона уволена по статті, це було во всіх СМІ. Ну, секунду. Что вы говорите? Она была уволена в одни сутки, за одни сутки она была уволена по статье, правда, статья. Я рассказываю, что да, это была разборка. В течение 10 часов. Одну секунду. Евген, давайте не перепынять. Хай Алена скончит то, что она хотела сказать. Да, пожалуйста. Пощадона денег, я ее выкликали до директора, и она давала тлумачальную, писала. Потім було притягнуто городське районне керівництво. Керівник обласного управління едукації приїжджав Сергій Іванович Порошин. Так само з Юлею розбирався, розмовляв з батьками, проводив батьківський сход. І вони розповідали, як там було на самій справі в цьому інциденті. Порошин просив пробачення у всіх батьків. Наставниця, до речі, відмовилася просити пробачення у батьків і у дітей так само. І після цього всього був надрукований загад. Ми його бачили на своїй власній очі. Тому що той день, п'ятницю, коли це все здарилося, ми так само проводили в цій школі номер 15. Це абсолютно не відповідає дійсності. Учительниця була уволена по статті спочатку, а тільки потім вони приїхали в школу, де до батьків довели інформацію про те, що учительниця вже уволена, і на завтра к вам прийде друга учительниця. Это было, ну, это достоверный факт. Даже, пожалуйста, ну, вот но, я сторонник. Евгений, а откуда вы его взяли? Расследование. У кольки годин... У кольки годин был подписанный загад. Вы ведаете? Хорошо, допустим, я ошибаюсь. Тогда, как и с видео, я хочу, чтобы было полноценное служебное расследование, и я бы очень хотел, чтобы оно было опубликовано. И тогда исчезли бы домыслы, выяснение вот этих наклеивания ярлыков, стереотипов, полноценное расследование, как, в том числе и как увольнялась учительница, до или после, может быть, я ошибаюсь, до или после, я хочу, чтобы было это расследование опубликовано. И вот если это полноценное расследование состоится, и оно будет опубликовано, тогда и не будет возникать страхов перед тем, что, как вы сейчас сказали, учителям дано разрешение на то, чтобы индульгенция делать все, что угодно. Ну, чему нет, страхов? Страхи? Полноценное, перебивайте, пожалуйста. Полноценное, открытое расследование с документированием, оно покажет, и если во всех случаях будет проводиться такое расследование, то это остановит всех. Это снимет такой градус напряженности в школе. Это остановит и неадекватных учителей. Я не хочу говорить, что их нету, они есть. Это остановит от каких-то неадекватных проявлений и учителей, и учеников, и родителей. Если это будет приниматься решение не вот так шашкой наголо, а полноценное, нормальное, гласное расследование. Алена, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, каб былі апублікаваныя, скажам, яе тлумачальная, бо яна, я так разумею, ўвогуле не тлумачыць сітуацыю? Ці ёсць яе вядомыя публічныя тлумачэнні? Яе тлумачэнні былі першы дзень, дадзены портал «Дудбай». Яна казала пра тое, што яна стомлена, раздражнёная, што ёй хворая маці. Ну, астатнія розныя тлумачэнні. Але калі я б мела магчымасць размаўляць з дарослымі людзьмі на дарослыя тэмы, то я б сказала, што гэтыя тлумачэнні былі дзіцячымі. Гэта дзіця, калі прыходзіць у школу, то ён кажа, я стаміўся, я не выспаўся, я не напісаў, я забыў швідак. Ручку забыл, еще нечто, да? Не, почекайте, Алена, я вас перепыню. То, про что вы говорите, это мотивация. Это мотивация. А про то, как она описала сами подеи, вот это я думаю. В первом комментарии тут Ваня написала так, что она и шла. Несла эту парту. И он сказал ей подруге гадости. Подруге сказал гадость. Ни про яку ногу, ни про яку... В одночку там не было никакой размовы. Абсолютно, ну, то есть и публикация, если в этом доступе, это можно почитать. Тем больше, ну, дивно так само размовлять про эти ситуации, когда я верю Сергею Ивановичу Порошину, и мы долгий час находились у пятницы в школе, вельми долгий час, так? И сегодня находились в 7 разницы в школе, 13-й, и тому, я думаю, я могу робить некие высновы, и тем больше не на своих эмоциях, тем не подобается, нет, эти не подобаются, а на фактах, какие были огучены нам, какие были нам всем представлены. Евген, ну а вот калі сапраўды у тым тлумачэнні, якое яна дала пісьмова, скажам, адміністрацыі школы, раяна, гарана, а такое тлумачэнне, гледзячы па ўсім, было, пра што гаворыць Алена, калі яно супадала бы з тым, што яна сказала ў інтэрв'ю Тутбая, это как-то ваш падыход змяніла б, ваш погляд? Вы извините, ну, может быть, за некую грубость, что он просто... Ну, знаете, есть выражение, что если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой. Я хочу видеть видео, документы, приказ об увольнении, когда он был подписан, как принимались решения, как... какой последовательности, зачем эти гипотетические все разговоры, которые большинство людей создает свою какую-то версию событий, какую-то иллюзию и подгоняет под нее факты. А я сторонник, я физик. Знаете, решение физических задач начинается с того, что надо написать «дано задачи». Не решать ее, а «дано». Так я вот хочу, чтобы сначала было написано «дано задачи». Да, то есть, еще раз, полное видео, документы об увольнении, число, дата, как принимались решения, как принимались распоряжения. Вот это все. Это была бы полная картина. Я вполне допускаю, что я даже и не даже, я вполне допускаю, что я не прав. Если я не прав, я это увижу и скажу, извините, я был абсолютно не прав, извинюсь там, ну, перед теми, кто посчитает нужным, чтобы я извинился. Но перед тем, как это сделать, значит, конечно, в первую очередь это видео, но во вторую очередь все остальные документы. Евген, ну справа в том, что ни я, ни Алена, на жаль, не можем вам предоставить эти документы, але вы не бачили... Вот извините, да, именно на жаль, потому что в моем понимании, вы уж извините, когда учителям рассказывают все, что они должны сделать, а можно я попрошу вас, журналистов, конечно, я не должен это делать, но все-таки я это сделаю. А вы должны попытаться были найти, я имею в виду не вас, Юрий, конечно, но журналисты должны были попытаться, это первое, что надо было сделать, найти это видео. Или доказать, что оно начиналось именно... То есть это видео существует. Любой, я думаю, что профессиональные видеоинженеры скажут, оно было обрезано или нет. Даже факт того, что доказательство того, что видео уже было обрезано, оно уже является, ну, подтверждением моей версии. А если видео не было обрезано, то оно тогда является опровержением моей версии. Поэтому, ну почему бы не исследовать факты сначала, а не подгонять факты или их отсутствие под выстроенную в голове теорию или какие-то взгляды свои. Евген, але вы же как кажете, да, Лукашенко зробил правильно, не ведаючи всех фактов, але вам же это не перешкаджая зробить такую однозначную выснову, правда? Дело в том, что видео появилось вечером, я увидел, утром я написал в своем Фейсбуке, в своих социальных сетях, что я считаю, что перед учительницей надо, а, извиниться, б, восстановить на работе, с, наказать тех чиновников, которые столь скоропалительно приняли вот такое решение. И, естественно, я не рассчитывал на то, что вот оно так и оказывается. Я считал, что шансы на то, что вот так произойдет, что справедливость будет восстановлена, нулевые или минимальные. Решение президента, ну так совпало, я не виноват. Я его написал не после того, как президент принял решение. Я написал в тот, практически через 12 часов после того, как было опубликовано видео. Еще никто по этому поводу ничего и не писал. Алена, и... Комментарии на форумах были. Ну так совпало, да. Я так считаю. Я, конечно, я рад, неправильное слово. Просто слишком редко в нашей жизни восстанавливается. Вот мы встречали, чтобы справедливость была восстановлена хоть в какой-то мере. И да, я очень бы хотел, чтобы на этом не остановились, а чтобы все-таки были опубликованы все материалы, связанные с этим делом, чтобы это не было чтобы не казалось, что одно скоропалительное решение заменено другим скоропалительным. Да, я очень хочу, чтобы, например, мне не очень понравилось увольнение директора школы. Мне вот совсем это не нравится история, увольнение директора школы. 15-й связи с этой историей. Когда я писал о том, что я бы хотел, чтобы уволили чиновников, я не имел в виду директора школы, я имел в виду вышестоящих чиновников. Райано, Горано там и так далее. Алена, а как вы лечите, вот после того, как Лукашенко огучил свое решение, вот то разбиральництво, про якое каже Евген, что его было не кепско зробить, оно будет проведено? Это просто немощимо. Уже все сказано. Хочет наши чиновники, не хочет, разумеете, они что... У нас добрый директор в этой 15-й школе, за ее подтримку выходили сегодня батьки на стихийный сход, так? А Лена будет уволена. Абсолютно не... Это справедливо, что она будет уволена? Конечно, это несправедливо. Про это сегодня сказали все батьки, все наставники, все завучи сказали про это. А Лене здесь ни на что. Про директорку уже никто не думал, что не будет никакого разбирательства. Так, а все ж таки вот на кон публикации, скажем, приказов, коли он был выдаден, яе тлумачение, оно может быть и саправды не супасть с тем, что и она сказала тут баю. Все совпадает, потому что мы были там сами, в этой школе. Все совпадает. Проходил сход. По сейчас сходу на высшей. Все нам объяснили выники до сходу. Тут бальтой присутничает там само на сходе, внутри был, потому что на ней пришел, так? И все, ну, логично. И тому ни маленькой, ну, задание не верить Сергею Ивановичу Порошину, чтобы он выдумлял некие кассы, потому что на ней там не было зауважено. Ясно. Ну, начальник областного управления эдукации. Ки нам потлумачил весь алгоритм денег и все эти идеи, какие нас зарабили в этот день. Алена, да. Но вы бы хотели увидеть полное видео, или оно вам не надо? Я была в пятницу полдня в этой школе. Была сегодня семиранница в этой школе. Вы можете ответить на мой вопрос? Он очень простой. Вы хотите увидеть вот это полное видео или убедиться в том, что оно обрезано в начале или нет? Вам это интересно? Я дорослый человек и не живу никуда своими хотелками. Что хочу, я не хочу. И надо не жевать такие слова. Спасибо. Я хочу. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел гомельская журналистка Алена Германович и педагог Евген Львянт. Вёл передачу Юра Дракохуст.